Дорогие друзья, сам Бог можно поставить тире правда. Бог правда. А всякий человек ложь. А Бог правда. Но к этой правде призывает нас Господь, братья и сестры, дети дорогие, и хочет нас научить, чтобы мы тоже в правде жили и любили правду, и поступали по правде. Поэтому этот вечер мы будем настраивать сердца, размышлять, что Библия нам говорит о правде. Я хочу прочесть второе послание к Тимофею апостола Павла, вторая глава с 19 стиха. Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию. Познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий исповедующий имя Господне. А в большом доме есть сосуды, не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные. И одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным, благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Такой текст мы с вами прочитали, дорогие друзья. Мне полюбился этот текст, когда я был в неволе, и я его выучил, что Бог имеет печать на своих детях. И эта печать, дорогие друзья, ну, очень значительная, великая печать, запечатлены обетованным Святым Духом, верующим в Иисуса Христа. И эта печать имеет две стороны, Божия печать. Эту печать с одной стороны читается так: познал Господь своих. Вы знаете, дорогие друзья, Бог познал нас когда? До рождения нашего. До еще зачатия нашего Бог познал, потому что Он вечен. Он нас познал, усвоил и устроил, так говорят пророки. Бог нас познал, устроил и, дорогие друзья, призвал и положил на своих детях печать. Познал Господь своих. Как это велико и торжественно, что дитя Божие запечатлено и живет под этой печатью. Но есть другая сторона печати. Да отступит от неправды всякий исповедующий имя Господне. Друзья мои дорогие, я так наблюдаю за жизнью, я уже прожил довольно времени, что самый популярный грех в мире – это неправда. Самый такой, кажется, безобидный грех, который никто не может в жизни обойти – неправда. Неправда. И поэтому сегодня мы говорим о том, что блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Как много, дорогие друзья, в мире этой лжи. Мир, управляемым злом. Мир, что собой представляет? Это светскость, свет, в котором мы живем, мир. Он представляет собой систему, устроенную сатаной, которая замешана, этот мир, на хитрости, лукавстве, корыстолюбии и лжи. Это система мировая. Она не зависит, в какой стране, в каком государстве, потому что князь этого мира – дьявол. Это дух сильный, такой сатана, он действует. И вот нам сегодня Слово Господне говорит, что тот, кто имеет печать Божию на себе, да отступит от неправды. Мы неправду говорим ради того, чтобы не выглядеть сереньким в мире, каким-то не таким, как все. Мы неправду говорим, чтобы не обидеть нашего ближнего. Мы неправду говорим, дорогие друзья, очень часто. Бог сегодня говорит нам, да отступит от неправды всякий исповедующий имя Господне. Исповедуешь имя Господне, отступи от неправды. Да, мои дорогие друзья, ложь, неправда. И Иоанн Богослов пишет, всякая неправда есть грех. Всякая неправда есть. Маленькая и большая неправда есть грех, но она неправда. Бог не может благоволить к тому, чьи уста изрекают ложь, неправду. Бывает так, дорогие друзья, что когда и люди хитрят, ловчат, изворачиваются, думают, значит, неправду что-то сделать. Когда-то меня в школе учили так. Помню, был разумный учитель и говорил так. Неправдою мир пройдешь в одну сторону, но назад не вернешься. Неправдою мир пройдешь, но назад не вернешься. Поймают на лжи. И вот в этом отрывке Святого Писания мы, дорогие друзья, встречаем то, что в Доме Божьем, а что это за Дом Божий, церковь, есть сосуды, не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные. И одни в почетном, а другие в низком употреблении. Знаете, мы, каждая хозяйка знает дома, какой сосуд в ее почетном употреблении, какой сосуд она цветы прекрасные положит, а в какой сосуд для ночного времени есть, для ночного. И в всяком доме есть сосуды. И я хотел подчеркнуть, что из этих сосудов. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести. От чего? От неправды. Кто, братья мои, сестры, будет чист от неправды, тот будет сосудом освящен. Благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Мы собой представляем сосуды Божии, братья и сестры, но в каком употреблении? Бог обещает сам, что кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Поэтому, размышляя сегодня о правде, знаете, апостол пишет Римлянам 1 глава и 18 стихом говорит, открывается гнев Божий с неба на всякую неправду человеку, подавляющую истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге явно для них? Потому что Бог открыл им, ибо невидима его вечная сила и божество через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Что скажет человеку глина? Что скажет человеку немощь? Или Богу ответит? Знаете, когда Иов переживал переживания тяжелые на пепелище, когда его постигли Божий перст, он сидел и просил, чтобы ему встретиться с Богом. Он в 23 главе говорит, что «О, если бы Вседержитель пришел ко мне, я бы перед ним изложил свое оправдание». Видите, для чего Бог? Он не ищет Бога, чтобы смириться и сказать «виновен», а я бы перед ним открыл оправдание, я бы стал оправдываться. И вот в 38 главе Господь является ему. И говорит, ты хотел говорить, говори, вот я. А Иов отвечает в 38 главе последние стихи, там говорит, а что я буду отвечать, когда я ничтожен? А что я буду отвечать, когда я ничтожен? Мы так бы все, дорогие друзья, хотели, Боже, я бы хотел тебе что-то сказать. А когда увидим всемогущество Творца, никнет наше лицо, поникнет. И в 42 главе уже говорит Иов, я слышал о тебе слухом уха, теперь очи мои видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. Я раскаиваюсь. Я, говорит, знаю, что ты все можешь, и намерение твое не может быть остановлено. Намерение твое не может быть остановлено. Наш Спаситель Иисус Христос дал нам чудный, дорогие друзья, пример, когда Он подошел на крещение. Господь Спаситель подошел к Иоанну Крестителю, чтобы принять крещение от Иоанна Крестителя. И вы знаете, дорогие друзья, что, да, там он получил ответ такой. Третья глава Матфея, 15 стих, говорит, да пусть пришел Христос креститься. И он увидел, что Бог пришел к нему, он понимал прекрасно и говорит, тебе ли креститься? Мне надо от тебя креститься. Я не могу тебя крестить, ты Бог, а я всего человек. А Христос в 3 главе 15 стихом говорит ему, допусти, довольно, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. И тогда Иоанн Креститель допускает, так нам надлежит исполнить всякую правду. Братья мои и сестры, какая тут глубина? Бог с небес, пришедший взять грехи человечества всего мира на себя, становится в ряды грешников. Грешники ведь шли креститься от Иоанна. И он становится и говорит, так надлежит нам исполнить всякую правду. Другого пути к спасению нет. Как признать себя грешником? Как признать себя погибшим грешником? Как низко склониться у престола великого Бога и просить милости? А Христос сказал, так надлежит нам исполнить всякую правду. Надлежит исполнить правду. Дорогие друзья, когда мы размышляем о Боге, о Его величии, да, дорогие друзья, Бог – это величайшая правда, это могучая правда наш Господь. И блаженны все люди, которые следуют за Господом по правам Его пути. Так надлежит нам исполнить всякую правду. Мы, дорогие друзья, читаем в книге пророка Исаии, как Бог представляет себя людям. Пророк Исаия в 51 главе, 6 стихом, так людям открывается и говорит, послушайте как. Поднимите глаза ваши на небеса, к небесам, и посмотрите на землю вниз, ибо небеса исчезнут, как дым, и земля обветшает, как одежда, и жители ее также вымрут. А мое спасение пребывает вечным, и правда моя не пристанет. Смотрите, земля, небо пройдет. Исчезнет земля, люди вымрут на земле, но спасением ее пребудет вечным, и правда моя не придет. Так Всевышний говорит о своей правде могучей, потому что он есть правда. В 10-м псалме 7-м стихом написаны такие слова, что Господь праведен, любит правду, лице его видит праведника. Божье лицо праведника видит, человека, который решился перед Богом говорить правду, искать правды. И тогда блаженство. Послушайте меня, 7 стих, знающие правду. Народ вколото в сердце закон мой. Не бойтесь поношения от людей и злословия их, не страшитесь. Ибо как одежду съест их моль, и как волну съест их червь, а правда моя пребудет вовек, и спасение мое в роды родов. Великий Бог рекомендует себя нам, представляет себя людям, как правду. Он правда, он великая истина. И поэтому всех, кто в общении к Богу приходит, они должны делать правду. Делать правду. В Откровении святого Иоанна Богослова 22 главе, последней, 11 стихом написано, «Праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще». Этому, дорогие друзья, процессу нет предела. Этот процесс длится и будет продвигаться долго. В этой же главе, которую мы читали, вторую послание к Тимофею, 22 стихом написано так, юношеских похотей убегай, а держись правды. Веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. Держись правды. Братья и сестры, дети Божии, вы здесь в стране, мы там, нам предписано одно – держаться правды. Быть людьми правды, не говорить ложь языком своим, не прибегать лжи, как пророк Исаия говорит, ложь сделали убежищем для себя. А Бог нас призывает, дорогие друзья, к правде. Апостол Петр объясняет, что будет с этой землей. И он говорит, да, что по обетованию Божьему, который Господь сказал, мы ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Смотрите, какого мы ждем неба и земли. Мы сейчас в мире не уверены, что говорят СМИ, что говорят по радио, по телевизорам. Вы знаете, в основном неправда. И уже утомилась жизнь на земле от несправедливости и неправды. Обманывают политики, обманывают тех, кто в президенты баллотируется, обманывают на работе боссы людей. А мы ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Я представляю себе, дорогие друзья, ту жизнь, то прекрасное место, где мы будем жить на небе, и будет царить правда. Она будет царствовать правда. Мы будем жить в правде, как в одеянии святом. Потому что, дорогие друзья, мы под печатью Божией жили, и мы уже на земле стремились эту правду делать. Откуда взялась ложь на земле? Где произошла она? Откуда, кто автор и творец этой лжи? Неправда. Написано, когда Бог сотворил человека, Он сказал ему, от всякого дерева в раю, которое я насадил и тебя поселил, ты можешь есть. От дерева познания плода и зла не ешьте от него, ибо в день, когда вкусите, умрете. Сатана уловил момент, когда Ева была без Адама, одна, недалеко от этого дерева, и говорит ей, Господь сказал, правду ли Бог сказал, что вы не можете есть ни от каких дерев? Нет, говорит, мы можем от всякого дерева кушать, Бог нам позволил, но от дерева познания добра и зла сказал, не приближайся к нему и не укушай. Это она уже добавила. Такого не было Богом указания. Не приближайся к нему и не укушай, ибо в день, когда вкусишь, умрешь. Умрете. А что он сказал, помните слова? Нет, не умрете. Бог сказал, умрете, а дьявол сказал, нет, не умрете. Но в тот день, когда вкусите, откроются ваши глаза, и вы будете как боги, разумеющие добро и зло. Дорогие друзья, к чему стремление этого мира от Адама и до ныне? Стать богом. Стать богом, дорогие стремления. Вы знаете, я как-то летел сюда самолетом и прочитал, что в мире сейчас все ученые работают, что какой-то реактор или что создать, я даже своим умом таким малым не понимаю, на глубине 100 метров, такое какое-то колесо вращающее, большое, уже потрачено на это, значит, около 6 миллиардов долларов, и чтобы, значит, частью Бога стать, чтобы произнести такой взрыв этим реактором, как Бог взорвал, говорят, по их понятию, когда творил мир, взорвал вселенную, и так и они хотят. Будете как боги. Шепчет им дьявол, будете как боги. Дьявол им шепчет, купите этот ящик, и в него смотрите. Я не иначе этот ящик понимаю ныне, как дерево познания добра и зла. Дорогие друзья, я этот ящик не понимаю. А вы знаете, как люди зависимы от этого ящика? На кухне ящик, в спальне ящик, в зале ящик. И они везде с ним не успели сработать с этим ящиком. А это, дорогие друзья, дерево познания добра и зла. Понял добро? Человек не может его делать. Силы нет делать добро. Познал зло, не может от него освободиться. Вот так и попал в зависимость, потому что послушал автора лжи, дьявола. Нет, не умрете, но будете как Бог. Вы знаете, когда человек первый раз скажет неправду, а она ему прошла, он так себе улыбается и думает, прошло, прошло. А Слово Божье говорит как? Не скоро совершается суд над худыми делами. От этого не страшится сердце сынов человеческих делать зло. Не страшится. Что предписывает нам Бог творить по правде? Дорогие друзья, хотел сегодня назвать некоторые, ну, прежде всего мы уже прочитали, да, что мы должны держаться правды. Христианин, отец семейства, порядок должен дома завести такой, чтобы у него только правда была. Дети правду говорили, отец матери правду, друг другу правду, в церкви говорили правду, сообщали. Дорогие друзья, это держаться правды. Что такое держаться, мы все понимаем. Это ухватиться за что-то и держаться. Так приписывает нам Святое Писание держаться правды. Вы знаете, для чего умер Иисус Христос? Петр апостол во второй главе своего послания, 23-4 стихом, пишет так. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от нечестия и мирских похотей, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Или, да точно написано так, он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Итак, мы должны, дорогие друзья, держаться правды, жить для правды. Знаете, для кого и для чего мы живем? Мы живем, должны посвятить себе жить для правды. А почему? Он грехи наши вознес телом своим на дерево, дабы мы, избавившись от грехов, уже теперь жили для правды. Уже теперь творили правду. Уже теперь, дорогие друзья, думали о правде. О правде. Иов так пишет в 27 главе 6 стиха. «Крепко держал я правду мою, и не отпущу ее, не упрекнет меня сердце мое во все дни мои». Смотрите, как он держался правды, да? Крепко, говорит, я держу правду мою и не упущу. Этот святой праведник, это верующий человек, который на попелище так сказал, а я знаю, Искупитель мой жив. Это была, дорогие друзья, такая глубокая вера, это резцом как бы навеки написано, что человек даже в таком состоянии, такое исповедание, говорит, а я знаю, Искупитель мой жив. И он последние дни сия из праха восставит распадающуюся кожу мою сию, и я в теле моем узрю Господа. Я, мои глаза, не глаза другого увидят его. Это великое событие, дорогие друзья. Он говорит, крепко держал я правду мою и не упущу. Во Второзаконии 16 главе Моисей пишет, закон, повторяя как бы его уже сказанный закон, 20 стихом пишет так. Правды, правды ищи, дабы ты жив был. Правды, правды ищи, дабы ты жив был. Дорогие друзья, все люди ищут. Поиски всего. Как-то устроить место своей жизни поудобней. Как-то, значит, работу хорошую найти. Ах, найдите человека вот так, который бы, ну вот так всем сердцем искал правду. Как ему приписано и слово «правды, правды ищи, дабы ты жив был, и продлились твои дни годы на земле». Знаете, я уже на конференции напоминал это место Писания, хочу и в вашей церкви напомнить, что в книге пророка Иеремии в 5 главе есть такие слова написаны, первые стихи. А вы послушайте внимательно. Иеремия 5 глава с 1 стиха. «Походите по улицам Иерусалима и посмотрите, и разведайте, и поищите на площадях его, не найдете ли человека, нет ли соблюдающего правду, ищущего истины, я пощадил бы Иерусалим». Какой Бог! Город Иерусалим, миллионные жители, я не знаю, сколько туда жило, но думаю, где-то так. А он говорит Иеремии: пойдите по площадям, по улицам, поищите, не найдете ли человека, ищущего правду. Я пощадил бы Иерусалим. Как Бог любит правду. Братья мои, сестры, как бы я хотел, чтобы мы этот вечер и слово нас всех коснулось, чтобы мы полюбили правду Божию, чтобы мы ее искали, чтобы мы ее держались, чтобы мы жили для правды, как здесь написано, жили для правды, ранами его вы исцелились. Пройдите по улицам Иерусалима, поищите тщательно, расспросите, дорогие друзья, и если это не состоится, и не состоялось, не нашли. Как пал первый мир, да? Перед потопом всякая плоть извратила путь свой. А потом уже в дни, когда уже Бог от Авраама избрал народ, и этот народ отступил на пути лжи. А почему? Дьявол очень хитрый, и он очень много увлек людей и обманывает. Нет, ты еще не кайся, тебе еще рано, ты еще поживи такой жизнью, и убаюкивает людей. Мои друзья, хочу сегодня сказать, что завтра нет. Для покаяния перед Богом есть только ныне, завтра нет. И я как-то читал такую вещь, что один собственник ресторана написал на своих дверях такие слова: «Завтра обед будет бесплатным». «Завтра обед будет бесплатным». И один бедняк на последние гроши там покушал, вот, а потом на второй день пришел и думает: ну, теперь я вкусно поем. Заказал себе вкусную еду, а потом приходит хозяин этого ресторана и говорит: ну, рассчитывайтесь. А он говорит: ну как, у вас на дверях написано, что завтра будет обед бесплатно. А ему говорит хозяин: ну, это ж завтра. А сегодня платный, платите, сегодня платный. Хочу всем сказать, братьям моим, друзьям моим, детям, подросткам: завтра не наше. Сегодня мы живем, так Бог и призывает к покаянию сегодня, жить для правды. Может, вы обманывали родителей, может, вы ходили куда-то не туда, сказали папе или маме: я была там или там. Неправда ваша найдет вас. Неправда, дорогие друзья, это такое, это грех великий. Поэтому Бог сегодня призывает жить для правды. Жить для правды и искать правду, как мы и прочитали. Да, правды, правды ищи, дабы ты жив был. Вот чего Бог хочет, дабы ты и я жив был. Жил был. Знаете, что еще Бог предписывает нам? Сеять в правду. Вот каждый из нас, человек, доживший до определенного возраста, он сеет в своей жизни, посевы делает. Отец имеет семейство, женился молодой человек, имеет семью и начинает сеять. Что посеет человек, то и пожнет. И вот пророк Осия пишет так, 10 глава, 12 стих: «Сейте себе в правду, и пожнете милость, распахивайте в себе новину, ибо пора взыскать Господа, чтобы Он, когда придет, дождем пролил на вас правду. Я это место полюбил, Святого Писания. Какое место чудесное! 10-12 осей пророка. Сейте себе правду, сейте себе, и пожнете милость. Дорогие друзья, пора взыскать Господа. Пушков наш Евгений Никифорович на суде сказал так судьям, сказал судье: вы себе сеете тем, что вы осуждаете нас, невинных людей. Вы сеете для себя, посевы делаете. И привел пример, как одна невестка не любила свою свекруху и испекла пирогов с ядом и отправила детишек бабушке отнести. И знаете, эти детишки пришли, бабушки положили, бабушки дома не было, в ее избушке, где она жила. А потом они побегали вокруг дома, захотели сильно кушать, покушали эти пирожки и умерли. Какое ее было состояние, этой невестки, которая так теща хотела? Сейте себе правду и пождете милость, распахивайте у себя новину, ибо время взыскать Господа, чтобы Он, когда придет, дождем пролил на вас правду. Смотрите, какое место. Дети, друзья, сейте правду, сейте. Дорогие друзья, каждый день посевы делайте правду. И тогда мы, когда жатва придет, пожнем милость, пожнем милость. Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью, дорогие друзья. Я очень долго молился за детей моих с постами, а теперь за внуков. У меня 7 детей, 36 внуков всего. И я, знаете, каждого из них вымаливаю у Бога, как подрастает уже подросток, а я на коленях ночами, посты. Господи, я хотел бы, чтобы это дитя уверовало. И у меня уже Бог дал милость, такой 13 внуков, члены церкви, 13 внуков. И я, дорогие друзья, пока буду жив, будем молиться, чтобы сеять правильно, посевы. Как многие дети как-то недосмотрены, в их сердцах ничего доброго не посеяли родители. Они были заняты работой, суетой, а дети без посева. Но они не остались там, кто-то посеял, враг посеял. Да, дорогие друзья, и жатва плохая, худая жатва. Так слово ныне призывает: сейте себе в правду и пожнете милость, распахивайте новину. А почему? Пора взыскать Господа. Может, сегодня вы пришли в собрание, чтобы Бога найти. Да, а Его легко найти, Он близко всякому, кто ищет Его, кто к Нему приближается. И если вы хотели бы сегодня кто-то покаяться, прервите меня, прервите, придите сюда, мы вам поможем. Мы помолимся за вас Господу, чтобы вас дальше печать Бог положил, и вы бы отступили от неправды. Всякий, исповедующий имя Господне, сейте себе в правду. Да. Что еще я прочитаю? Соблюдайте правду. То есть правдой живите, соблюдайте правду. Притча 21:21 написано такие слова: соблюдающий правду и милость найдет жизнь, правду и славу. Он будет сеять 2, а пожнет 3. Смотрите, как, еще раз прочитаю: соблюдающий правду и милость найдет жизнь, правду и славу. Дорогие мои друзья, вот так мы сегодня с вами вечер проводим в размышлении о Божьей правде. Бог многократно говорит, я не в состоянии всех мест прочесть, где Бог говорит, что Он любит правду и праведника, да. Ибо Господь Бог есть Бог правды. 30-й Псалом 18. Бог есть Бог правды. Да. Вы знаете, когда 84-й Псалом читаем, там написано, что истина возникнет с земли, правда проникнет с небес, они встретятся. И знаете, где они встретились? На Голгофе. когда с земли эта истина произошла, Иисус наш, и был распятый на кресте, тогда правда с неба и соединились. И там произошло чудное слияние правды и истины. Бог – это правда, Христос – это истина, и слияние правды и истины на Голгофе. И тогда человеку даруется прощение грехов даром, бесплатно, без ничего, прощение и оправдание. Но живи для правды. Держись правды. Сей правду. Ибо на небо будет. И Иоанн Богослов говорит, да, такие слова 2.29. Иоанна Богослова написано так. 2.29. Всякий, делающий правду, рожден от Бога. Всякий, делающий правду, рожден от Него. Как бы хотелось, дорогие друзья, чтобы мы полюбили правду Божию единственную, да, ее держались, ее исполняли. И мы верим, что Бог праведный в своих обетованиях и сказал, как я возвращусь к первому стиху, блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Пусть нашему Богу, за то, что Он дал нам это свидание сегодня, Словом Своим, ваши лица прекрасные, ваше внимание дорогое, мы благодарны Богу. А сейчас мы вместе помолимся. Сейчас мы склонимся перед величием нашего Творца и помолимся, чтобы Он помог нам сеять в правду. Матери, сейте в правду. Да, сейте в правду в своих детях, внуках. Отцы, сейте в правду, чтобы пожать потом милость Господню. Держитесь правды, любите правду, творите правду, будьте сосудами освященными и отступите от всякой неправды. Да поможет в этом Господь всем нам. Имени Его Святому поклонимся. Аминь. Призываю склониться, кто может, на колени, кто нет, стоя, мы поблагодарим Бога.